Он знает, что я отношусь к нему с глубочайшей подозрительностью. Ну, вообще-то, надо к нему выйти, а то Коннина кричит. Она всегда говорит, чтобы я был гостеприимным. — Спасибо, что я тут не хозяин, — заметил Галли. — Поставлю его на место в одну минуту. — Знаешь, Кларенс Бич дал нам ценнейшие сведения. Про Моди. — Кто такая Моди? Ладно, замнем. Иди к этому гаду. Лорд Эмсворт ушел. За ним на должном расстоянии следовал верный Бич, а Галли глядел им вслед задумчивым взором. — Смотрите-ка, — сказал он. — Сколько я знаю Биджа? 18 лет, а то и все 19. В общем, лет 40, чуть не с детства. И только сегодня мне открылось, что имя ему — Себастьян. Это было и с Рожей Биффином. Наверное, вы его не встречали, и еще недавно он жил тут, рядом, но уехал до вашего приезда. В старое доброе время он подписывался Джордж Дж. Биффин, и так через много лет, когда мы ужинали у Романо, он утратил сдержанность под влиянием мятного ликера и старого бренди, он смешивал их опыт ради. Тогда он и открыл, что второе «дж» означает «Галли», — сказала Пенни, довольно давно водившая по дерну вензеля носком туфельки. — Вы не одолжите мне 2000 фунтов? Никому еще не удавалось ошеломить достопочтенного Галахада. Няни, бонны, гувернантки, учителя, домашние и школьные, профессора, шулеры, букмекеры, продавцы заливных угрей и столичные полисмены стремились к этому лет 50 и терпели поражение. Клуб «Пеликан» знал и повторял, что превратности судьбы не отнимут у Галли 3 пуда спокойной беспечности, которой обладает, к примеру, свинья на льду. Однако сейчас он так дернулся, что монокль упал, как падал обычно пенсне у брата его Кларенса. — 2000? — переспросил он, не веря своим ушам. — Они мне очень нужны. Галли вздохнул и погладил ее маленькую ручку. — Дитя мое, я нищий, я младший сын. Здесь, в Англии, все получает старший, а прочие подбирают крошки с его стола. Дать вам 2000 не легче, чем балансировать этой свиньей. — Ну, хорошо. Я думал, у вас есть. Забудем об этом. Галли глядел на нее, размышляя о том, может ли она думать, что человек, прославленный своим любопытством, так-то и оставит. Он, Галахад Трипфуд, хотел получать по фунту, нет, по шиллингу, за всякий раз, когда ему скажут «не твое дело». «Неужели?» — спросил он, наконец. «Вы так и не объясните?» «Не знаю». Смотря по тому, умеете ли вы хранить тайну. — Конечно, умею. Да если б я открыл все, что мне рассказывают, мир пошатнулся бы, вся цивилизация пошатнулась бы. Не бойтесь, рассказывайте. Да, так будет легче. Правда, тяжело молчать. Мерзко и гнусно. Ну, что за 2000 фунтов? На что вам они? — Не совсем мне. «Ах, Галли, я влюбилась!» «Вот он что! Чему-то удивляться, все влюбляются!» «Бывает, бывает!» «Ну, я и влюбилась в Джерри!» «В какого именно?» «В Джерри Вейла!» «В жизни своей не слышал!» «Что ж и он не слышал о вас!» Галли пришел в негодование. «То есть как не слышал?» «Слышал!» Англия звенит моей славы уж лет 30. Если бы вы не были янки, вы бы знали меня как миленькое и относились ко мне с должным почтением. Хорошо. Вернемся к Джерри. Судя по вашей просьбе, он не очень богат. Как говорится, плохая партия, бедный воздыхатель. Не такой он бедный. Зарабатывает. Чем? Пишет книги.